Глава седьмая. Открытый поход. Утро выдалось ясным и теплым. Дул напоенный запахами моря свежий ветерок. Леголас и Гимли, отдохнув после жестокого сражения, отправились на поиски друзей-хоббитов. Гном, поглаживая круглую бородку, вышагивал важно и чинно. Эльф скользил рядом легким неслышным шагом и, улыбаясь, напевал звонкую утреннюю песенку. Течет река Ируи, лугами лебенина, серебряные струи, зеленая долина. И вольным волнам вторя гуляет ветер с моря, головки белых лилий взирают небеса. И облачных флотилий раздуты паруса, а вольный ветер с моря гуляет на просторе. Горожане удивленно провожали глазами невозмутимого гнома и ясноглазого эльфа. Таких невиданных гостей в королевском городе сроду не бывало. Однако никто не решался приставать с расспросами или в открытую пялиться на странную парочку. Гимли, взирая на развалины, озабоченно качал головой и приговаривал: «Да, работки здесь будет немало. После войны, когда Арагорн станет правителем Гондора, пришлю ему на подмогу наших камнетесов и подгорных строителей». «А мы, лесные эльфы, насадим в городе сады», — вторил ему Леголас. «Пусть все вокруг зеленеет, поют птицы и зреют плоды». Так, беседуя, они подошли к дому исцеления. Мэри уже настолько оправился, что мог гулять в небольшой рощице, которая протянулась до самой городской стены. Там обоих хоббитов и отыскали эльф и гном. Друзья дошли до стены, устроились на самом верху, откуда открывался вид на просторную долину великой реки Андуин. Потухли огни пожарищ, развеялся дым. Долина снова выглядела мирной и тихой. Утренний туман, просвеченный лучами солнца, серебрил росистую луговую даль. Дул приятный, напоенный ароматами трав ветерок. «Чайки кричат», — задумчиво проговорил Леголас. «Они во мне рождают мечту о море, которое плещет в душе каждого эльфа. Предания гласят, что наши предки плыли по морским волнам, и потомки эльфов когда-нибудь отплывут далеко-далеко из шумной гавани под прощальные крики чаек». «Не знаю, как моим далеким потомкам, а мне было бы грустно расстаться с тобой, Леголас», — проговорил Мэри. «Скучновато станет без эльфов в Средиземье», — буркнул Гимли. «Друзья, я пока и не собираюсь никуда уплывать». «Еще бы!» — хмыкнул Пипин. «Война, я думаю, в самом разгаре, а меткая стрела эльфа немалого стоит». «Это ты верно заметил», — оживился Гимли. «Луком Леголас владеет не хуже, чем я топориком. Но главное, скажу вам, эльф никакого страха не ведает. Для гнома подземные коридоры, что дом родной. Но как привела нас тропа мертвецов в подземное царство теней, так даже я, Гимли Синглойна, струхнул. А Леголасу все нипочем». Услышав про тропу мертвецов, хоббиты насторожились, глазки их заблестели, и, казалось, даже ушки удлинились и встали торчком. «А Агорн тут часом обмолвился об этой тропе», — осторожно начал Пипин. «Госкажи-ка, Гимли, дорогой поподробнее». Гном замялся. Он украдкой глянул на эльфа и пробормотал: «По правде сказать, я от страха ничего толком не видел и не запомнил. И вообще не желаю поминать мертвецов. Как бы они снова на зов не откликнулись». Он умолк, насупился и ни на какие уговоры не поддавался. Но Пипин и Мэри не унимались. Они теперь наседали на Леголаса. «Ладно», — сдался эльф. «Слушайте». Не желая вновь томить гнома пережитыми страхами, Леголас лишь коротко поведал об их путешествии по темному подземелью, о шорохе шагов бесчисленного невидимого воинства, о неуловимых, как шелест ветра, голосах мертвецов, доносившихся отовсюду. Гимли сидел, втянув голову в плечи и хмуро поглядывая на хоббитов, которые слушали, разинув рты. Но когда Леголас дошел в своем рассказе до того момента, как тропа вывела их на открытый простор, гном оживился. «От черных камней мы уже скакали, не останавливаясь», — вставил он. «А навстречу нам плыла из Мордора непроглядная тьма, и вскоре стало так же темно, как в пещерах мертвецов». Гимли поежился. «Нет, Леголас, рассказывай ты. У меня язык горта не присыхает». «Да», — продолжал эльф. «Тьма была глухая, а призрачное воинство мертвецов роилось вокруг, будто холодное серое облако. Небо сливалось с землей, и уже нельзя было отличить мерцание звезд от зеленого свечения мертвых глазниц. Где бы мы ни появлялись, враги в ужасе бежали под напором невидимого воинства, молчаливого, сметавшего все перед собой. Призраки повиновались Арагорну. Он мог одним жестом кинуть их в бой, и мы гнали врагов до самой великой реки. Там скопилось 50 разбойничьих кораблей. Пираты, приплывшие с моря, ждали своего часа. Они готовились грабить и сжечь селение Гондора, как только полчища Мордора сокрушат сопротивление королевского города. Когда пираты увидели перед собой наш маленький отряд, они разразились громким хохотом. Но приподнялся на стременах Арагорн и зычно крикнул: «Вперед, воины черного камня!» И серым ураганом обрушилось на врага призрачное воинство. Отдаленным эхом минувших битв зазвучали боевые рога. Пронесся глухой топот копыт, смутным ропотом наполнило воздух разноголосица воинственных кликов. А перед неудержимым накатом невидимого воинства катилась жуткая волна страха. Призрачные видения мертвых наводили ледяной ужас на живых. Верно заметил, Леголас. Я так просто оледенел, вмешался гном. А пираты метались по берегу, прыгали в воду, тонули. Те, что оставались на кораблях, валились через борт и пытались спастись вплавь. Вел эльф свой рассказ дальше. Нам оставалось только добивать растерянных, обезумевших от страха врагов. Флотилия Мордора оказалась в наших руках. Несколько пылавших барж всполохами освещали черную воду. Арагорн зашел на мостик самого большого корабля и велел трубить во все трубы, собирая невидимые полки. Казалось, туман сгустился на берегу, и лишь тусклые отсветы пожара вспыхивали в глубоких глазницах мертвецов. «Вы искупили свою вину!» — прозвучал в тишине громовой голос Арагорна. «Я, наследник Исилдура, отпускаю вас! Земные ваши дела окончены! Покойтесь с миром!» В мгновение ока туман рассеялся, берег опустел, и не видно было ни единой примятой травинки. До утра корабли готовились к отплытию, а на рассвете армада, подняв паруса, двинулась вверх против течения к осажденному королевскому городу. «А здесь вас поначалу приняли за пиратов», — вставил Мэри. «Потому и развернули мы знамя Элендила, чтобы все поняли, идет подмога», — гордо сказал Гимли. Леголас умолк. Сияющий его взор был устремлен вдаль, туда, где за широкой рекой, за неровными хребтами гор, раскинулся недостижимый простор Великого моря. Остальные тоже молчали, думая каждый о своем. И долго еще так сидели друзья на высокой стене. А тем временем в шатре Арагорна, разбитом на равнине, собрались все военачальники. Эомер и Мраиль, сыновья Элронда, внимательно слушали Гэндальфа. «Мы отбили первое нашествие Мордора», — говорил маг. «Но главные битвы впереди. Бесчисленные полчища черного властелина. Неминуемая гибель нависла над Гондором. Не укрыться от нее за самыми крепкими стенами, не избежать ее и в кровавом сражении на просторах Средиземья». «Значит, сдаться и ждать, пока накроет нас непроглядная тьма?» — вскинулся Имраиль. «Этого я не сказал», — нахмурился Гэндальф. «Да, одержать победу в открытом бою мы не сможем, но есть у нас тайная надежда. Все вы знаете о кольце всевластия. Если им завладеет Саурон, то и ценой своей жизни вы не сможете остановить его. Зло восторжествует над нашими землями. Кольцо должно быть уничтожено. И тогда черный властелин сгинет навеки. Саурону известно, что кольцо нашлось, но он никак не может его обнаружить. Вот почему ни на миг не смыкается всевидящее око Мордора. Саурон неотступно следит за нами. — Как же он не боится нападать, если думает, что кольцо у нас? — спросил Амар. — В этом Саурон как раз и не уверен, — усмехнулся Гэндальф. — Мы должны как можно дольше держать его в этом заблуждении и отвлекать на себя черные полчища Мордора. Надо добиться того, чтобы Саурон все свои войска стянул к черным воротам и оставил Мордор без охраны. Только открытым походом мы вынудим Саурона выступить нам навстречу. Многих из нас ждет верная смерть. Но от нашей отваги зависит судьба Средиземья. Больше я вам ничего пока сказать не могу. Гэндальф умолк. Тогда встал Арагорн. «Друзья!» — обратился он к военачальникам, восседавшим плотным кольцом. «Прислушайтесь к совету Гэндальфа. Он давно уже ведет борьбу с Сауроном и знает все его тайные помыслы и повадки. Мы никого не неволим. Выбор за вами». На какое-то время тягостное молчание повисло в шатре. Первым поднялся Эл-Раир. «Отец наш Эл-Ронд говорил то же, что и Гэндальф. Мы до конца с тобой, Арагорн», — промолвил он. «Арагорн пришел на помощь мне и моему народу», — сказал Омар. «Теперь моя очередь стать с ним плечом к плечу. А я готов во всем подчиняться своему государю Арагорну», — решительно заявил им Раиль. «Веди нас, великий король Гондора, только внемли и моему совету. Нельзя оставлять город и страну без защиты». «Ты прав», — поддержал его Гэндальф. «Но вовсе не обязательно бросать на Мордор все силы. Наша цель — не победить, а лишь послужить приманкой для Саурона. Какое войско мы сможем собрать?» — обратился он к Арагорну. «Тысяч семь конных и пеших», — поразмыслив, ответил Арагорн. «Город без защиты тоже не оставим. Врата, правда, разрушены, но если нужно будет, попросим Гимли призвать гномов-каменщиков. Они искусные строители и быстро восстановят городские стены. Только учтите, не стены, а люди — настоящая опора и защита крепости. А теперь не станем терять времени». Все поднялись и немедля отправились готовиться к походу. Было решено, что Арагорн поведет 2000 воинов, приплывших с ним на кораблях. Имраиль должен был набрать 3500 пеших, а Эомер и сыны Элронда выставят вместе примерно 1500 всадников. На все сборы отводился один день, и на третьи сутки объединенное войско должно было выйти в поход по неизведанному дикому краю. Утром третьего дня воротились посланные вперед разведчики и оповестили, что до самого перекрестия дорога свободна. Передовой отряд возглавляли Арагорн и Гэндальф. Леголас и Гимли старались держаться поближе к ним. Здесь же был и Пиппин. Но Мэри, как он ни просил, оставили в городе до выздоровления. Хоббит стоял рядом с Вергилом, тоскливо смотрел вслед войску, удалявшемуся под звуки боевых труб. Отец Вергила, бывший крепостной страж Берегонд, тоже уходил в поход вместе с отрядом вооруженных горожан. Наконец скрылась вдали последняя шеренга, скользнул по остриям копий солнечный луч, и клубы пыли осели на пустой дороге. Мэри тяжко вздохнул и, чувствуя, как снова леденеет плечо, понуро поплелся назад. Бергил бережно поддерживал ослабевшего хоббита. Солнце поднялось в зенит, когда войско Гондора на паромах и лодках переправилось на восточный берег великой реки Андуин. Теперь перед ними лежала длинная прямая дорога. Она протянулась до перекрестия, откуда уже открывался путь к башне Луны. Но не туда намеревался вести войско Гэндальф. Однако до поры до времени он не раскрывал своих планов, опасаясь всевидящего ока. Кругом была странная, настороженная тишина. Арагорн выслал вперед трубачей с наказом трубить во всю мощь на все четыре стороны. Громогласные герольды возглашали: «Властители Гондора пришли вернуть свои исконные земли!» Ни звука в ответ. «Чего ждать?» — вопрошал Имраиль. «Надо вторгнуться в Мордор через перевал и взять крепость Саурона приступом!» Но Гэндальф знал со слов Фарамира, что Фродо направился именно через этот перевал. Значит, нужно обмануть Саурона и отвлечь его всевидящее око в другую сторону. «Колдовская долина напоена ядовитыми испарениями», — сказал он. «Она грозит нам ужасом и безумием. Мы пойдем на север, к Черным воротам, огибая горелые горы». На всякий случай оставили у перекрестия дорог небольшой отряд лучников, которые рассеялись по окрестным перелескам и затаились на склонах гор в ущельях. Теперь можно было не страшиться неожиданного удара с тыла. Остальное войско двинулось по северной дороге, ведущей к Черным воротам Мордора. Путь был неблизким и трудным. Черным крылом нависали затянутые плотными туманами угрюмые скалы горелых гор. Густые заросли колючих кустов преграждали дорогу. Низко стелился едкий дым, навиваемый западным ветром со стороны призрачных гор. Гэндальф постоянно высылал вперед герольдов, которые не уставали возглашать: «Король Гондора повелевает сложить оружие и сдаться на милость победителя!» И по-прежнему грозное молчание было им ответом. Воины Арагорна упорно продвигались вверх по каменистому тракту. С каждым шагом они становились все мрачнее и угрюмее. Бездействие угнетало. Но вот на второй день пути, в глубоком ущелье, дозорные наткнулись на засаду. Орков было совсем немного. Конный отряд рассредоточился и обошел их слева и с тылу. Не успели орки опомниться, как были почти все уничтожены. Однако легкая победа особой радости не принесла. «Враг нас заманивает, желая уверить, что слаб и труслив», — предупредил военачальника Арагорн. «Будьте начеку». И будто в подтверждение его слов в небе закружили назгулы. Они летали беззвучно и так высоко, что заметить их мог только Леголас. Но неведомый леденящий ужас проникал в сердце каждого воина. Многие землепашцы и горожане из ополчения, пораженные страхом, порывались вернуться обратно. Арагорн их не осуждал и не удерживал. Незакаленные в битвах, хоть простые люди, испытывали ужас от одного имени Мордора. Однако почти никто не согласился покинуть войско, решившись идти до конца. А шел уже шестой день похода. До Черных ворот оставалось пройти совсем немного. К вечеру устроили последний привал. Голая земля дымилась, как после пожара. Небо заволокло тучами, и сквозь разрывы иногда показывался тусклый серп месяца. Всю ночь поблизости скреблись, шуршали, взвизгивали и выли неведомые и невидимые во тьме звери. Ветер стих, и сгустившийся в застывшем воздухе запах гари и смрадные испарения сдавливали дыхание. Никто не знал, чего ждать завтра утром. Неизвестность наводила тоску. Утро почти не отличалось от ночи. Тот же смрад, серая пелена, ни единого луча света. Подул северный ветер, и стало намного холодней. Теперь они шли по совершенно мертвой, выжженной пустоши. Дорогу преграждали кучи покрытого золой щебня, скользкие комья, расползающиеся под ногами грязи, заполненные зловонной жижей ямой. Ядовитое дыхание Мордора отравляло все вокруг, а из серой пелены едкого тумана вырисовывались два громадных утеса с черными воротами между ними. От нависавшей над воротами массивной каменной арки на плотно сомкнутые чугунные створки падала глубокая тень. Башни по бокам ворот и зубчатые стены, соединявшие оба утеса, замерли в зловещей неподвижности. Ничто не нарушало этой нагнетающей непроизвольный ужас тишины. Над утесами безмолвно кружили назгулы. Измотанные подъемом по крутому склону, подавленные громадами мрачных скал, воины мрачнели с каждым шагом. Даже черные провалы ущелий таили немую угрозу. Казалось, отовсюду за ними пристально наблюдают враги, готовые в любую минуту наброситься, смять и уничтожить. Но все молчало. Войско Арагорна растянулось вдоль глубокой лощины, последней преграды перед Мордором. Сам король Гондора в сопровождении всех военачальников, герольдов и трубачей под развернутым знаменем двинулся через мост к черным воротам. Во главе процессии вместе с Арагорном ехали Гэндальф, сыновья Элронда, правитель коники Аомер и Имраиль. Были здесь и Леголас, Гимли, Пипин. Представитель каждого народа, принявшего участие в походе, должен был стать свидетелем последних переговоров с властелином Мордора. Они остановились перед самыми черными воротами, и выдвинувшиеся вперед герольды огласили вызов короля Гондора.